Глава 9. Рассказывающая, как долго можно ждать озарения, а также о способах не попасть в ад. Представитель морфов явно нервничал. Черты его лица менялись с такой скоростью, что от этого зрелища укачивало. Только очертания подвижного ротового отверстия сохраняли некоторое постоянство. «Мы были очень, очень осторожны. Даже не произвели изъятия всех образцов. Мы обращались с пациенткой очень бережно и были очень, очень...» Морф возвел печальные с поволокой глаза к потолку, сменил их на фасеточные, отрастил пышные загнутые ресницы и закончил. «Очень осторожны». Они шли по длинному коридору, освещенному слепящими белыми лампами. Голова болела от жары и едкого запаха больницы. На полу почему-то хрустел песок. «Мы провели спинномозговую пункцию. Сами понимаете, без этого никак. Также взяли образец головного мозга. Очень, очень осторожно. Ограничились изъятием только одного глазного яблока. Заткнитесь, пожалуйста», — вежливо перебил его Селис. «Мы никак не ожидали подобного исхода. Все было сделано крайне бережно и очень осторожно». Неочеловек скрипнул зубами. В коридоре становилось все жарче. По комбинезону расползались темные пятна пота. «Мы тоже раздосадованы тем, что потеряли пациентку». Морф смиренно сложил на груди все 6 лапок. «Но принимая во внимание, что для вашего вида смерть не фатальна», Селис примерился и ударил морфа в брюхо. Выше он не доставал. Морф послушно рассыпался на мельчайшие осколки, как хрупкая многоногая ваза, и раскаленный коридор спустя мгновение последовал его примеру. Приснилось. С облегчением понял Селис и попытался открыть глаза. Но это оказалось не так-то просто. Он словно застрял на самой границе пробуждения, когда мозг уже включился, а тело еще не откликается. В густой бархатной темноте плавали округлые багровые фигуры, меняя форму и перетекая одна в другую, как масляные капли в воде. Где-то рядом надсадно выла сирена, переходя от раздражающего плача к механической истерике. Еще почему-то болело свищевое отверстие на шее. Селис разлепил веки, успел увидеть короткую вспышку света и снова зажмурился. Тело ему практически не подчинялось. Даже слух включался и выключался произвольно, вынуждая истеричную сирену неподобающе квакать. Тряска прекратилась, и на голову полилось нечто запоздало опознанное, как холодная вода. «М-м-м!» — выразил он свое возмущение. В ответ раздались звуки, явно производимые живыми существами. Тут Селис понял, что он не на корабле, и его это, как ни странно, не удивило. Потихоньку начали всплывать подробности прошедшего дня. Серая коробка в пустыне, встреча с летающим существом, сконструированным вопреки всем законам анатомии, длительный забег по лесам, поющие призраки, аномальная резьба по дереву и... Селис рывком приподнялся и все-таки открыл глаза, перед которыми от напряжения заплясали разноцветные точки. Окружающая действительность встретила его ярким солнечным светом и оглушительным воем. «Лежи!» — откуда-то высунулась маленькая рука и потянула его вниз, на обтянутый кожзаменителем диванчик. Щурясь, он огляделся и увидел Алису, которая свернулась клубком между сидениями. В данный момент она была для Селиса небольшим существом женского пола, которое определенно как-то звали. «Ты что?» — шепотом удивилась Алиса. «Мы тебя второй час разбудить не можем». «Мне как-то странно». «Заболел? Ну, приехали». Селис потряс головой и осторожно ощупал через ткань комбинезона соднящее отверстие на шее. Края немного припухли. Там явно начался воспалительный процесс. «С добрым утром!» — громко поздоровался смотритель, приведя инопланетного гостя в окончательное замешательство. «Я сейчас». Неопределенно пообещал тот и опять закрыл глаза. «Не спи», — попросила Алиса. «Давай вместе бояться, а то смотритель отказывается». «А чего надо бояться?» Селис надеялся, что пока она будет рассказывать, он окончательно все вспомнит. «Мы на территории землепоклонников. Самая короткая дорога». «Угу». «Это секта такая. Они считают, что Бог не вверху, а внизу. Что планета — это он и есть. Тебе такие никогда не попадались?» «Не помню». «Значит, не попадались, а то бы запомнил. Лежи, не высовывайся. Пусть думают, что в машине только смотритель, а за одним человеком они, может, и не погонятся». Машина подпрыгнула на ухабе, Селеса подбросила вверх, и он успел уловить кусочек проносящегося за окном пейзажа. Бескрайнего бурого поля с пожухшей травой, кочками и без единого намека на какие-либо постройки или деревья. Алиса стукнулась головой и ойкнула. «Сиди уж!» — буркнул смотритель. Даже по его седой макушке было заметно, что он нервничает. «Они выкорчевывают деревья и выравнивают холмы», — заговорщически шепнула Алиса. «Никогда ничего не сеют, а живут под открытым небом. И все бы хорошо, только они отрубают себе ноги». «Ты его до смерти напугать хочешь?» — рассердился смотритель. Видимо, затылком он умел не только передавать эмоции, но и видеть, потому что Селес в этот момент действительно побледнел. Правда, не от страха, а потому что его опять затошнило от вчерашнего самогона. «Совсем отрубают?» — зачем-то уточнил Омма. «До самой задницы, чтобы быть ближе к Богу. Ну, то есть к земле». Чудом сохранившиеся остатки здравого смысла подсказывали Селесу, что без ног гнаться за кем-то гораздо сложнее, чем с ногами. Поэтому он немного успокоился. Если землепоклонники так трепетно относятся к почве, что никак ее не используют, им должно не хватать еды, и они, очевидно, занимаются каннибализмом. После всего, что Селесу удалось вспомнить о вчерашнем дне, перспектива быть съеденным безногими религиозными фанатиками не казалась чем-то из ряда вон выходящим. Он мысленно обратился к божественной земле с просьбой разрешить ему стать после съедения призраком и выстукивать робким туристам проклятие по оконным стеклам. И пусть из него сделают тушенку, так он прослужит дольше и, возможно, будет припасен на голодные годы, то есть принесет реальную пользу. У него начинался жар. «Мы можем предложить им вместо себя тушенку?» — пробормотал Селес. «У тебя есть тушенка?» «Заболел, что ли?» — одними губами шепнул смотритель, скосив глаз на Алису. Та грустно закивала. «Они не едят людей, Селес. Они им проповедуют. Ну, в смысле, тоже отрубают ноги». «Да, это неприятно». Смотритель зашелся в беззвучном смехе. Алиса осторожно потрогала лоб нео-человека, прищелкнула языком и начала копаться в карманах. «Вот я знала, что с тобой что-нибудь да случится. Не могло без этого обойтись, ну никак. Когда-нибудь я обязательно загублю особо невинную душу. Ну, просто потому, что в мире нет справедливости, и нужно соответствовать. Если где-то случается неприятность, она примагничивает все остальные неприятности. Это закон такой». Она вытащила кусочек жаропонижающего пластыря, содрала с него защитную пленку и сердито налепила Селесу на запястье. «Вот какого хрена с тобой случилось, а?» «Не знаю. Хоть бы просто похмелье. Сейчас температуру собьем, а потом пусть корабль с тобой разбирается. Я не знаю, чем вас лечат». «В большинстве миров нам не оказывают медицинскую помощь. У людей, у каильцев, на Рео, само собой. Потому что корабль может нас восстановить. Мне однажды пришлось просить у каильцев обезболивающие. Не дали. Люди давали. Мы на самом деле добрые. Можем, правда, и пристрелить, но тоже из милосердия. Куда же без милосердия? Медицинская помощь — не проявление бессмысленного развращающего милосердия, а спасение необходимой особи, которая в дальнейшем возместит затраченные на нее средства, работая на благо великой цивилизации. У тебя бред, что ли, начинается? Это из Реонского закона. Боевой канцелярит. «А ну, тихо там!» — одернул их смотритель. «Может, не заметят?» — шепотом предположил Селес. «Ха!» — Алиса торжествующе показала ему фигу. «Сирену слышишь? Это она по нам воет. С полдороги включили». «Ты сама согласилась на короткую дорогу. Или ты сидишь тихо, или я разворачиваюсь и еду обратно, домой». Смотритель вздохнул и с нежностью добавил. «К покойничкам». Пластырь подействовал очень быстро, и сознание Селеса окончательно прояснилось. Решение Алисы и смотрителя проехать именно здесь казалось ему как минимум необдуманным. Их конечности восстановлению не подлежали. Ему, конечно, хотелось спросить, о чем они вообще думали, отправляясь туда, где могут стать жертвой столь изощренного миссионерства. Но этот вопрос, сколько он его ни формулировал, получался невежливым. Поэтому пришлось задать другой. Как же землепоклонники позволили проложить здесь дорогу? Разве это не богохульство? Они не просто позволили, они сами ее проложили, хмыкнула Алиса. Кто же к ним по бездорожью сунется? А если землепоклонник никого не обратил в истинную веру, он попадет в ад. Ты веришь в ад? Во внутренний, да. И в объективное ничего тоже. И, наверное, в реконструктора. «Один есть», — мрачно констатировал смотритель, заметив движение в зеркале заднего вида. «Турист, держись!» Он вдавил педаль газа в пол. Селис осторожно поднял голову и посмотрел назад. По безупречно ровной дороге за ними мчалось нечто небольшое, грязно-серое, снабженное маленькими устойчивыми колесами. Вокруг него закручивался густой дымно-пылевой смерч, но Ом разглядел гримасу восторженного азарта на небритом лице. Землепоклонник передвигался на тележке с мощным, судя по всему, двигателем. Он ловко орудовал рычагами управления и вдохновенно, дико улыбался, демонстрируя почти полное отсутствие зубов. «А вам не кажется, что мы уже в аду?» Разглядывая землепоклонника, меланхолично спросил Селис. После обеда люди притащили в кабину несколько складных табуретов и кучу бесполезного хлама, которым хотели похвастаться. Бухгалтерша Афродита принесла недовязанную, но уже изрядно растянутую кофту позитивного оранжевого цвета. Петерон — целую стопку двухмерных изображений своей супруги, оставшейся на планете. И одно трехмерное, запечатлевшее трогательно некрасивых и счастливых толстяка и зубастую брюнетку в момент бракосочетания. Длинноволосый юноша, которого звали Берис, корабль отлично запомнил имя, потому что, представляясь, юноша заикался и блеял очень жалобно. «Берис!» Так вот, этот невинный агнец приволок двух упитанных котов и несколько больших черных дисков. Коты тут же заняли позицию на саркофаге, истерично мурлыча и впиваясь в крышку когтями. А юноша потыкал диском в несколько подвернувшихся щелей и расстроился. «А у вас розетка есть?» — спросил он у корабля, культурно беседовавшего с Петероном. Ответом послужило презрительное молчание. Берис вздохнул. «Ладно, я все принесу», и вышел в коридор. Дружелюбие людей обескураживало. Вообще-то им подобные смотрели на неолюдей, или, как они говорили, новок, свысока, потому что рост позволял. А к кораблям и вовсе относились как к заговорившей по некоему недоразумению бытовой техники. Почему-то они считали, что вместилищем разума может быть только теплое и дышащее. А обитателей додекаэдра восхищало все. И ментальное поле, и палиндромон, особенно развернутый, во время простого пожелания здоровья, на котором можно было уснуть, и способность корабля разговаривать на любом языке, имеющемся в личной базе данных, и даже то, что он умел грубить или восхищаться вязанием храброй бухгалтерши. Людей просто распирало от любопытства. «А где у вас мозг?» «Над иллюминатором, под баком, над саркофагом. И, кажется, где-то еще есть». «А чем вы видите?» «Практически всей внутренней и внешней поверхностью». «Ой!» — сказала сидевшая на табурете Афродита и испуганно подняла ноги. «Ничего, я привык». Тут вернулся Берис. Пыхтя и покачиваясь из стороны в сторону, он тащил большой граммофон с блестящей ручкой. Корабль зарылся в энциклопедию, пытаясь опознать устройство. «Вот!» — торжествующе сказал юноша. Он бережно водрузил на место большой черный диск, покрутил ручку, и из сияющего раструба послышалось. «И уносят меня, и уносят меня звенящую снежную даль». Корабль, наконец, установил и тип прибора, и язык, после чего очень ласково спросил. «Значит, ваша планета называется Кальдерония?» Сгрудившиеся вокруг граммофона обитатели таможни закивали. «Угу». «Три белых коня, три белых коня». «И вы не колонисты?» Петерон и Берис замотали головами, остальные закивали. Корабль запутался и уточнил еще раз. «Вы не колонисты, но эта планета не Земля, а Кальдерония. Если согласны по всем пунктам, кивните». «Декабрь, январь, февраль». «Угу». Кораблю было даже обидно, что Додекаэдр и его простодушные жители в итоге оказались загадочнее его самого. Он перерыл всю энциклопедию и еще несколько инфокапсул, открыл все карты, заставил плохо соображающего Селиса отчитаться обо всем увиденном. В полурасследовании корабль даже забыл спросить, почему у него в голове такая путаница. Хотел свериться с инфосетью, но обнаружил, что здесь нет доступа. В особо глухих захолустьях такое встречалось, хотя для густонаселенной планеты было странно. Потом устроил людям длительный допрос. Факт оставался фактом. Их ответы не расходились. Все они, судя по физическим показателям, не врали. А вот планеты Кальдерония не было. Она отсутствовала в энциклопедии, а на картах, которые симбиотические пары составляли и уточняли друг для друга, участок с ее координатами значился или как неисследованный, или как пустующий. Возможно, сюда еще просто не добрался никто из симбиотиков, и Селис с кораблем действительно были первопроходцами, но все в целом выглядело подозрительно. Корабль еще раз изучил планету, не очень большую, сопровождаемую орбитальной станцией и стайкой спутников. Все спутники числом ровно 30 были одинаковыми. Эта штука, граммофон, считается допотопным антиквариатом лет 500. Внимательно следя за пульсом и дыханием людей, громко и отчетливо сказал корабль. По крайней мере, на Земле. На вот этой планете. Он продемонстрировал несколько объемных изображений голубого шарика с очертаниями континентов, навсегда отпечатавшимися в генетической памяти каждого человека. В вашем материнском мире, где вы сидели много столетий, своих или условно, как вам больше нравится. Пока шиари не решили, что для сохранения душевной гармонии вам настоятельно рекомендуется отправиться в космос, познакомиться с собратьями по разуму и основать колонии, вроде Кальдеронии. Сначала сбился пульс у Береса, самого юного и нервного. Потом у крупной женщины, которая принесла, чтобы показать чахлое растение в горшке. А потом все дружно рассмеялись. «Хотелось бы верить в такие сказки, но...» — заулыбался Петерин. «Мы реалисты». «Да уж», — пробормотал корабль в надежде, что его сейчас осенит. Но никакие идеи на ум не приходили. Поэтому он спросил напрямую. «Вам мозги промывают?» Люди, как и следовало ожидать, опять засмеялись. Корабль еще раз изучил окрестности и сухо потребовал. «Вылезайте!» Обитатели Додекаэдра мгновенно затихли и с вытянувшимися лицами уставились на потолок. «Пожалуйста!» — поправился корабль. «Я отлучусь ненадолго!» «Но...» — запротестовал Петерен. «На планету не полечу. Я аккуратненько!» Его все-таки осенило. Он знал, кто умеет так виртуозно промывать мозги. За ревущей машиной смотрителя мчались уже 5 землепоклонников. 4 самца и самка. Один из недавно присоединившихся неожиданно изменил курс, сшиб соплеменницу и вместе с ней покатился по бурой траве. «Фу!» — вскрикнула Алиса, успевшая разглядеть подробности процесса до того, как сошедшие с дистанции остались далеко позади. «Деятельное размножение — еще один верный способ не попасть в ад», — объяснила она Селису. И попасть в рай? Неочеловек был уже почти уверен, что землепоклонники их не догонят, и поэтому воспринимал происходящее на дороге скорее как омерзительный спектакль. Насчет рая ничего не известно. Если будешь надеяться, что попадешь в рай, попадешь в ад. Если будешь бояться попасть в ад, попадешь в ад. Если пожалеешь чьи-нибудь ноги, попадешь в ад. А вот эти, она кивнула на преследователей, попадут в ад за то, что нас не догнали. У них очень тяжелая жизнь. «Как хотят, так и живут. Мало ли какие у кого традиции», — отрезал смотритель. «Вы меня отвлекаете!» Алиса и Селис умолкли, разглядывая землепоклонников через стекло. «Мы у самой границы», — пробормотал старик. «Еще капельку». Скоростные тележки громыхали уже совсем близко. Самый резвый землепоклонник протянул руку и вцепился в бампер. Тележка подпрыгивала и скрежетала по асфальту, пуская искры. Омма с трудом отвел взгляд от глаз преследователя, горящих охотничьим азартом. «Черт!» — всхлипнула Алиса. «Мне нравятся мои ноги! Они удобные!» Машина еще раз отчаянно рванулась вперед, подлетела на каком-то низком препятствии, и смотритель неожиданно ударил по тормозам. «Что вы делаете?» — испугался Селис. «Проскочили!» И тут Селис увидел, что практически догнавшие их землепоклонники стремительно удаляются, сталкиваясь и отпихивая друг друга. Автомобиль смотрителя неподвижно стоял на все той же дороге, а позади него, прямо поперек проезжей части, шел еле заметный бордюр. Похоже, это жалкое препятствие и было границей плоскости, за которой территория землепоклонников заканчивалась. Неужели они не могут через него переехать? Могут, только им за границу нельзя. Запрещено. Старик облегченно перевел дух. Кем? Природой, богами, землей. «Хватит вопросы задавать. Лучше скажи, как тебе?» «Увлекательно». Смотритель обернулся и удостоил его проникновенным взглядом. «Ты куда смотришь?» — он махнул рукой вперед. Я про это!» И тут чересчур увлекшийся землепоклонниками Селес наконец заметил, что впереди раскинулся огромный город. Он был застроен высокими, удивительно легкими и хрупкими на вид конструкциями, напоминающими кристаллы. Между сооружениями сновал какой-то неопознаваемый транспорт. А еще дальше, на горизонте, под необычно светлым небом, высился лес из белоснежных небоскребов затейливой архитектуры. Такого чистенького, новенького, сверкающего и совершенно по общему впечатлению неприспособленного для обычной жизни города неочеловек не видел никогда. «Центральная плоскость», — благоговейно сказала Алиса и потянула Селеса за руку. «Вылезай!» Они вышли из машины, и теперь Омма разглядел, наконец, тонкую блестящую полоску, уходившую из центра города прямо в небо. «Да-да, твой драгоценный лифт», — улыбнулась Алиса. Заурчал мотор. Смотритель опустил стекло и высунулся из машины. «Прощай, инопланетянин», — буднично сказал он. «Передать что-нибудь белой даме?» «Хотелось бы, даже не знаю». «Да что ж ты робкий такой?» — старик покачал головой. «Будь порешительней, что ли. Удачи в поисках смысла жизни». Он махнул им рукой, и древний автомобиль, фыркая и дребезжа, покатился вдоль еле заметной границы между плоскостями, быстро набирая скорость. «Езжайте длинной дорогой! Длинной!» — кричала вслед человеку без набора букв Алиса. «Без тебя знаю!» «Спасибо вам!» — присоединился к Алисе опомнившийся Селес. Он ожидал более продолжительного прощания. «Вам тоже удачи! И вашим привидениям! До свидания, смотритель!»